Цепелин, госпиталь, Вюнсдорф. Городок, в котором располагался Цепелин, показался Ипполиту весьма приличным. Старинные здания, узкие кривые улочки в центре, далее широкие магистрали и бульвары, экзотика и комфорт соседствовали здесь. Ипполиту, правда, больше по вкусу был комфорт. Он вместе с Лидией Суловой обосновался в новом двухэтажном коттедже. Суловой жилье понравилось. Она ходила из комнаты в комнату, а Ипполитов сидел в удобном кожаном кресле и криво улыбался. Дом хорош, что и говорить. Но если все пройдет удачно, он постарается выторговать себе особняк где-нибудь поближе к Берлину. Говорят, самые фешенебельные места находятся под столицей. Именно там живет аристократия Рейха, в комфортабельных усадьбах среди тенистых аллей. В том, что мечты его сбудутся, Ипполитов не сомневался. И в том, что фюрер пожмет его руку, как когда-то пожал Скорцени. И в том, что его портреты и биография будут печататься во всех газетах Рейха. И в том, что у него будет собственный Мерседес или, на худой конец, Опель Адмирал. И жена у него будет красивая, респектабельная. А Сулова? Что ж, Сулова. Роман этот вышел каким-то быстротечным, окончился ненужной ни ему, ни ей женитьбой. И он так и не понял, как же все это произошло. Его удручала ее вульгарность, просто капрал в юбке. Нет, жена должна быть скромная и тихая. Сулова уже давно наблюдала за ним, словно чувствуя, что думает он в ту минуту о ней и думает плохо. Пусть думает, что хочет. Пусть считает ее вульгарной. Чем меньше Ипполитову известно ее прошлое, тем лучше. Да и зачем ему знать, что уже в 41-м она, Лидия Адамчик, выдала гестаповцам десятки и сотни партизан, что еще до войны была завербована резидентом Канариса. В нужное время она скажет свое слово, поскольку получила на этот счет особые инструкции от самого Греппе. Главная ее задача — не спускать с Ипполитова глаз, добиться, чтобы он любой ценой осуществил запланированную операцию. Если окажется трусом, испугается, будет тянуть время, она имеет право применить оружие, а заподозрив измену, немедленно уничтожить Ипполитова. Ничего, ничего, что рука у нее маленькая, нежные, с ухоженными ногтями, это не помешает в нужный момент спокойно разрядить обойму. А если Ипполитов провалится, Сулова срочно проинформирует Главное управление имперской безопасности, применив только ей одной известный шиф. Утром Краус привел в особняк двух инструкторов. Один высокий, рябой, безбровый, с красными, будто после многодневной пьянки, глазами, представился Валбицин. Ипполитов пожал ему руку без особого удовольствия. Чем-то Валбицин не понравился ему. Или от того, что посмотрел на него свысока, или от того, что сразу потянулся за коньяком, стоящим на столике. Но инструктор, — подумал Ипполитов, — с таким намучаешься. Краус быстро все понял, шепнул. Герр Валбицин — один из наших лучших специалистов по документам. Не обращайте внимания. Вечером ему случается... чувствует себя неважно, излишнее пристрастие к алкоголю. Но утром, после первой рюмки, уверяю вас, рука у него твердеет, работает, как бог. Сами убедитесь. Второй инструктор был одних лет с Ипполитовым и даже чем-то похож на него. Только улыбался он как-то по-своему, одними губами, глаза оставались ледяными и пристальными. Оберштурмфюрер СС Телле. — представил его Краус. — Вместе с ним вы поработаете над своей легендой, точнее, вашей Суслой, поскольку от достоверности легенд, надеюсь, вы понимаете это, во многом будет зависеть успех операции. Ипполитов утвердительно кивнул. Они с Краусом уже в общих чертах прикинули варианты легенд. Предполагалось, что у него будут документы майора, тяжело раненого на фронте, потом лечившегося в госпитале и получившего отпуск для поправки. Телли улыбнулся холодно. но деликатно спросил: «Не могли бы вы, Гер Ипполитов, раздеться до пояса?» «Зачем?» — возмутился тот. «Вы же не врач, а меня обследовал профессор, не правда ли, Краус?» Штурмбанфюрер тоже посмотрел на Телли удивленно, но тот повторил: «Очень прошу, разденьтесь. Кстати, где ваша жена?» Ипполитов показал на спальню. «Утренний туалет». Телли, понимающе кивнул, и Ипполитов сбросил сорочку. Телли осмотрел его скептически, заставил повернуться спиной и вновь недовольно покачал головой. «Вы провалитесь со своей легендой через неделю, а может быть и раньше», — сказал тоном, не вызывающим возражений. «Это почему же?» — искренне удивился Ипполитов. «Мы со штурмбанфюрером Краусом», но Телли не дал ему договорить. «В целом легенда мне нравится. Но, допустим, вы, тяжело раненый майор, идете в баню. В Москве сейчас трудно, ванны есть далеко не везде, да и вообще там люди любят ходить в бане. Лучшая баня в Москве, если не ошибаюсь, Сандуновская. Самая популярная», — уточнил Ипполитов. «Так вот, вы идете в баню, раздеваетесь при постороннем человеке, и что же он видит? Прекрасное тело спортсмена? Без единой царапины у тяжело раненого?» Краус помрачнел. «Господи, так просто мы это упустили!» Телли снова улыбнулся. «Я штурмбанфюрер, разведчик, профессиональный разведчик, который должен предвидеть все ситуации». «Что же вы предлагаете?» — растерялся Ипполитов. «Сегодня же вы ляжете в госпиталь Вюнсдорф. Вам сделают пластическую операцию, и ваше ранение ни у кого не вызовет сомнений». «Но ведь это задержит нас?» — вырвалось у Крауса. «Лучше задержка на неделю, чем провал». Ипполитов кивнул. «В самом деле, следует предвидеть все. Да и вообще отсрочка не помешает. Туда, за линию фронта, он всегда успеет». «Пока вы будете лежать в госпитале, все так же холодно», — продолжал Телли. «Мы окончательно отшлифуем все детали вашей легенды, а Гер Валбицин подготовит необходимые документы». «Сколько господину Ипполитову предстоит лежать в госпитале?» — спросил Валбицин. «Я ведь сказал, неделю. За неделю все будет готово». «Вот и хорошо. Еще несколько дней на совершенствование стрельбы из панцеркнакки. Так, следовательно, через 10 дней начнем». Лицо Крауса прояснилось. «Я могу доложить в Берлин». «Думаю, можете». «Прекрасно. А к этому времени и самолет переоборудуют». Ипполитов стал одеваться. Застегивал сорочку, но пальцы плохо слушались его. 10 дней. Еще 10 дней спокойной жизни. А потом он нащупал в кармане бронзовый брелок. Словно кто подтолкнул его. А может, просто захотелось похвастаться, достал брелок. «Знаете, что это такое, господа? Талисман штурмбанфюрера Отто Скорцени, его личный подарок. Он брал с собой этого чертика в итальянский вояж, когда освобождал дучи. Видите царапину? Штурмбанфюрер зацепился за колючую проволоку, когда перепрыгивал через забор. Карабинер уже был поднял оружие, но Скорцени опередил его. Этот талисман приносит счастье». «И Скорцени подарил его вам?» — недоверчиво спросил Краус. — «Как видите, дайте-ка посмотреть». Ипполитов протянул брелок Краусу на ладони, так же, как показывал ему Скорцени, звезду героя. Ипполитов поднялся с кровати уже на 3-й день. В госпиталь приехал Валбицин и сообщил, что из Берлина прибыл полный комплект наград для будущего майора Петра Ивановича Таврина. Кроме Золотой Звезды и Ордена Ленина прислали 2 ордена Красного Знамени, ордена Александра Невского и Красной Звезды. Еще медаль за отвагу Валбицин отыскал здесь. Он показал Ипполитову и документы, подготовленные на имя майора Таврина. «Ого!» — воскликнул Ипполитов, искренне удивившись. «Вот это размах!» Валбицам улыбнулся загадочно. Вынул из портфеля две газеты, подал Ипполитову. Тот развернул. Номера «Правды» и «Известий». — Что это? — А вы прочтите, — ехидно посоветовал Валбицын. — Надо повышать свой интеллектуальный уровень. Вот и начните с газет. Ипполитова покоробил его тон, но, углубившись в чтение, он вскоре просиял. Вот оно что. В номере «Правды» был напечатан очерк о подвиге майора Петра Таврина и даже помещен его портрет. А в номере «Известий»? В указе Президиума Верховного Совета о присвоении звания Героя Советского Союза рядовому, сержантскому и офицерскому составам Красной Армии напечатаны фамилия, имя и отчество майора Петра Ивановича Таврина. Ипполитов улыбнулся. За такую работу можно простить разные намеки. Великолепная липа. После обеда приехал Телли. Он разговаривал с Ипполитовым мягко и доброжелательно, обсуждали одну версию за другой. Валбицын с Телли приезжали в госпиталь ежедневно, на протяжении недели, пока врачи не выписали Ипполитова. В тот же вечер он узнал, что уже знакомый ему майор технической службы, носатый Ганс, как окрестил его Ипполитов, привез доведенный до полного совершенства панцеркнакки. Вечером Ипполитову и Суловой принесли форму. Ипполитову с майорскими погонами, Суловой младшего лейтенанта. Стоя перед зеркалом, совсем не похожий на себя, словно чужой человек, он смотрел и не верил. Золотая звезда героя и ряд орденов на груди. Портупея не новая, ношеная, но немного поскрипывает. Вальтер в кобуре приятно оттягивает ее. На миг, крепко подвыпивший в тот вечер Ипполитов, представил, что он настоящий герой. Но странно, эта мысль не принесла ему удовольствия. Наоборот, он чувствовал себя в чужой одежде, неуверенно и плохо. Ганс ждал Ипполитова на полигоне. Участок, на котором должны были испытать мастерство Ипполитова, предусмотрительно обнесли колючей проволокой и поставили часовых. Сюда не могли попасть даже Телли с Валбицыным. Только Ганс, Краус, Ипполитов, еще двое молчаливых эсэсовцев из Берлина, которые обслуживали полигон. В строгой секретности, оговоренной самим Кальтенбруннером, придерживались неукоснительно. Ипполитов аккуратно пристегнул к руке панцеркнакки. Он старательно целился. Однако первая ракета пробила броню не в центре листа, как полагалось, а ближе к углу, и Ганс недовольно поморщился. — Что с вами? — спросил Ганс. — Помните, что снарядов для панцеркнакки у вас будет не так уж много. Это вам не пули для Вальтера? Тратить их надо экономно. Он еще раз внимательно осмотрел крепление, проверил, удобно ли вмонтирована кнопка включения в левом кармане брюк, и дал команду. — Стреляйте еще раз. Только внимательно, рука у вас твердая, я знаю, вот и пользуйтесь этим. Ганс стал позади Ипполитова, наблюдая, как тот наводит оружие. Наконец ракета вылетела с шипением из рукава пиджака и прожгла лист почти в центре. Ганс сдержанно похвалил. — Это уже лучше, Ипполитов. Мне доставляет удовольствие работать с вами. Теперь попробуем пострелять по движущимся мишеням. Представьте, что сидите у шоссе, хорошо замаскировались, а мимо вас мчится машина. Вы должны насквозь пробить ее снарядом. Ясно? Тогда, пожалуйста. С первого раза он не попал. Вторым выстрелом зацепил подвижную мишень, но третьим, четвертым и пятым разбил ее вдребезги. — Ну, на сегодня хватит, — решил Ганс, снял фуражку и вытер потный лоб. — Отдохнем. Втроем. Ипполитов, Ганс и Краус, они пообедали здесь же, в бараке, пообедали скромно. Простая солдатская еда, может, только порции побольше, и мясо нежнее. Принесли кофе. Краус заметил. — Ваша подготовка, Гер Ипполитов, приближается к концу. Завтра или послезавтра на местный военный аэродром прилетит самолет. Через несколько дней вы... Краус поднял ладони у Политова, сжалось сердце. Неужели так скоро? Посадочная площадка найдена? — перебил он штурмбанфюрера. — Этот вопрос решится с часу на час, — ответил Краус уклончиво. — Я же говорю о другом. С сегодняшнего дня советую вам воздержаться от употребления спиртного. Рука у вас должна быть твердой, а голова всегда трезвой. Алкоголь не способствует этому. Надеюсь, вы разделяете мою точку зрения. Они допили кофе, и Ганс с таинственным видом позвал их в маленькую, отгороженную от барака комнату с массивной железной дверью. Стульев здесь не было. Ганс подсунул им пустые ящики от снарядов, полез в несгораемый шкаф и вытащил портфель с двумя замками. Почему Ганс ставит его на стол почти торжественно? Краус улыбается таинственно. Штурмбанфюрер протянул руку, будто хотел взять портфель, но в последнюю минуту передумал, положил руку ладонью на стол, погладив его гладкую поверхность, произнес: «В этом портфеле сюрприз. Его создал для нас Ганс, конечно, не без помощи специалистов Главного управления имперской безопасности, не так ли, майор?» Ганс кивнул, и глаза его засветились гордостью. Слегка похлопав по портфелю рукой, сказал: «Здесь лежит мина, Гер Ипполитов. Мина большой взрывной силы, которая может произвести огромные разрушения. Это ваш запасной вариант», — пояснил Краус. — «Если вы не сможете использовать со стопроцентной гарантией панцеркнаки, вам необходимо попасть с этим портфелем на одно из каких-либо торжественных заседаний, скажем, на то, что будет посвящено очередному празднику октября. Кажется, они проходят в Большом театре. Да, это знают все. Постарайтесь всякими правдами и неправдами получить приглашение на это торжественное заседание или на любое другое, где будут присутствовать видные военачальники, особенно руководство Ставки и сам Сталин. Вам понятно?» Ипполитов почти машинально кивнул. Он давно уже понял, что имеет в виду Краус. Но шутят они, что ли? Какой дурак даст ему пропуск на такое заседание? Ну, а если все-таки пропуск он добудет? Как пронести в зал мину? Да разве предусмотришь все случайности? Он, Штауфенберг, оставил мину под самыми ногами фюрера, и что вышло? Краус, как всегда, угадал, что его волнует, и сказал: «Главное — попасть в зал. Это ваша основная забота. А управлять снарядом очень легко, даже на расстоянии». Ипполитов поблагодарил за разъяснение, сунул руку в карман, нащупал бронзовый брелок, подаренный во Фриденталь. Его талисман, его счастье.